неплохо. И вполне приличный выйдет рассказ. Не роман, конечно. Никто не хочет болеть за человека 300 страниц, а потом узнать, что его между 16 и 17 главами съела свинья. Но события развернулись совсем не так. Пол Шелдон оказался куда более находчив, чем я от него ожидал. И его попытки сыграть в Шахерезаду и спасти себе жизнь дали мне возможность сказать кое-что об искупительной силе письма, что я давно чувствовал, но никогда не сформулировал. Энни тоже оказалась сложнее, чем я себе представлял, и писать о ней было очень интересно. Женщина, нежно привязанная к петушиному отродью и в то же время без колебаний, отрубающая ногу любимому писателю при попытке сбежать. В конце книги оказалось, что Энни можно столько же жалеть, сколько и бояться. И ни одна из подробностей и случайностей в книге не пришла из сюжета. Они все были органичны, все возникали естественно, изначальные ситуации, каждая как отрытая часть окаменелости. И это я пишу сейчас с улыбкой. Как ни был я болен в то время от алкоголя и наркотиков, мне было весело. Еще два примера чисто ситуационных романов. «Игра Джералда» и «Девочка, которая любила Тома Гордона». В «Мизери» два персонажа в доме. В «Игре» одна женщина в спальне, а девочка, которая – ребенок, заблудившийся в лесу. Как я уже говорил, я писал и романы с запланированным сюжетом, но результаты – книги вроде «Бессонницы» или «Розы Морена» – не вдохновляют. Эти романы, как мне ним неприятно это признать, окостенелые, слишком усердные. Единственный нанизанный на сюжет роман, который мне у себя нравится, это «Мертвая зона». И честности ради скажу, что он мне очень нравится. Еще одна книга, которая кажется нанизанной на запланированный сюжет, «Мешок с костями», на самом деле тоже ситуация. «Вдовец-писатель в доме с привидениями». Фабула «Мешка с костями» удовлетворительно готическая, по крайней мере, мне так кажется, и очень сложная. Но ни одна деталь не была задумана заранее. История ТР-90 и рассказ о том, чего действительно хотела покойная жена писателя Майка Нунена в свое последнее лето, возникли спонтанно. Другими словами, они были частью одной окаменелости. Достаточно сильная ситуация вообще снимает весь вопрос о сюжете, что меня вполне устраивает. Самые интересные ситуации обычно формулируются в виде вопроса «что если?». Что если на небольшую деревушку в Новой Англии нападут вампиры? Жребий. Что если полисмен в захолустном городке Невады взбесится и станет убивать всех, кто попадется на глаза? Безнадега. Что если уборщица, подозреваемая в убийстве, которое и сошло с рук своего мужа, попадет под подозрение в убийстве, которого она не совершала, своего нанимателя? Долорес Клейборн. Что если молодую мать с сыном не выпустит из сломанной на дороге машины бешеный пес Куджа? Все эти ситуации, которые приходили мне на ум в душевой, за рулем, на прогулке, я в конце концов превратил в книги. Они никак не были выведены из сюжета, не было даже мельчайших заметок на клочках бумаги, хотя у некоторых из них, Долорес Клейборн, скажем, фабула не менее сложна, чем бывает в романах с убийством. Запомните только, что есть колоссальная разница между сюжетом и самим повествованием. Повествование почтенно и пользуется доверием. Сюжет – скользкий тип, которого лучше держать под домашним арестом. Каждый из упомянутых здесь романов в процессе издания, естественно, выглаживался и обрастал деталями, но почти все элементы существовали с самого начала. Кино должно существовать уже в черновике. Сказал мне однажды редактор-монтажер Пол Хирш. То же самое относится к книгам. По-моему, вряд ли когда скучное повествование может быть исправлено такой мелочью, как второй вариант черновика. У нас не учебник, а потому упражнений здесь немного. Но одно хочу вам предложить, если вам кажется, что все эти разговоры насчет замены сюжета ситуации – полная чушь. Я вам покажу, где лежит окаменелость. Ваша задача – написать 5-6 страниц бессюжетного повествования на тему этой окаменелости. По-другому говоря, я предлагаю вам докопаться до костей и посмотреть, на что они похожи. Думаю, что результаты вас сильно и приятно удивят. Готовы? Поехали! С основными деталями следующего рассказа знаком каждый. Они появляются с небольшими вариациями регулярно, как полицейская хроника на страницах столичных газет. Одна женщина... Назовем ее Джейн, Выходит замуж за человека блестящего, остроумного и излучающего сексуальный магнетизм. Парня назовем Дик. Самое, что ни на есть фрейдистское имя. К сожалению, у Дика есть и недостатки. Он вспыльчив, мелочно властен, может быть, даже, поймете сами по его словам и действиям, параноик. Джейн пытается великодушно не замечать недостатков Дика и сохранить брак. Зачем она это делает, узнаете сами. Она придет и вам расскажет. У них рождается ребенок, и на какое-то время жизнь налаживается. Потом, когда девочке уже около 3 лет, снова начинаются придирки и сцены ревности. Сцены сперва словесные, потом физические. Дик убежден, что Джейн с кем-то спит. Наверное, с кем-то из сослуживцев. Есть что-то конкретное? Не знаю, мне все равно. Может, Дик в конце концов вам скажет, кого он подозревает. Если так, то мы оба будем знать, верно? Наконец, у бедняги Джейн лопается терпение. Она разводится с этим хмырем, и дочку, малышку Нелл, отдают под ее опеку. Дик начинает ее преследовать. Джейн отвечает получением ордера на сдерживание. Документ столь же полезный, сколь зонтик в тайфун, как могут вам сообщить многие из женщин, подвергавшиеся преследованию. Наконец, после инцидента, который вы опишете живо и образно, может, избиение при свидетелях, хмыря Дика арестовывают и сажают за решетку. Все это преамбула. Как вы это обработаете и сколько из этого войдет в вашу вещь – дело ваше. Как бы там ни было, это еще не ситуация. А ситуация дальше. Вскоре после того, как Дика посадили в городскую тюрьму, Джейн забирает малышку Нелл из детского сада и везет к подруге на день рождения. А потом едет домой, предвкушая редкие 3 часа тишины и мира. «Может, удастся подремать?» – думает она.